Глава 11. Ночь с 5 на 6 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Люк Дармоншир. Люк очнулся в полной темноте и тишине, голый, слабый, скорчившись на боку. Воздуха было мало и ощутимо пахло гарью и кровью. Сколько он провалялся без сознания, непонятно. Браслет на запястье холодил тело. Ночное зрение не работало. Настолько слаб был Люк. Он пошевелился, слава богам, шевелиться он мог. Протянул руки вперед и тут же наткнулся на камень. Ощупал все вокруг себя, сбивая ладони об известняк. Он лежал в узком каменном кармане шириной метра полтора на два, между двух вставших высокой аркой глыб. Похоже, ветер, коим он был на момент обвала, вытолкнуло сюда, в полость, и тут-то он и обернулся. Дармоншир постарался докричаться до Тами и Нории, но, видимо, толстый слой камня не пропускал мысли речь, потому что не было ощущения, что его слышат, будто слова растворялись в породе. «Ну что, попался, счастливчик?» — каркающе сказал герцог себе, парадоксально жалея, что нет сигарет. Не закурить, не вдохнуть дым, чтобы успокоиться. Хотя воздуха и так было мало, и от удушья он умрет явно раньше, чем от голода или жажды. Люк снова обернулся ветром, заметался по крошечному карману. Однако, сколько он ни струился меж глыб, нигде не было ни прохода, ни движения воздуха, с которым можно было бы сбежать, вытечь на поверхность. Он ветром пролезал между камней, он тыкался в тупики, а затем, отчаявшись, воздушным тараном бил по глыбам, но те даже не шевелились, надежно прижатые другими. Неизвестно, сколько Люк так метался, пока отчаяние и слабость не взяли свое, и он снова скорчился на полу, слушая далекое-далекое содрогание почвы, все же вибрация от выстрелов артиллерии долетала и сюда, и надеясь, что какой-нибудь взрыв сдвинет камни, и проход все же найдется. «Или засыплет тебя», — снова произнес он вслух, сел, закрывая глаза, сотрясаясь от дрожи. Холодно тут было и страшно. Насколько здесь хватит воздуха? Часов на 6-10? Зашарил руками по стенам, откатывая какие-то булыжники. Вдруг получится прокопать себе проход. На пол сыпалась известняковая крошка и щебень. Он ломал ногти, но со всех сторон рано или поздно натыкался на твердую породу. Выругался, снова обернулся, снова заметался по своей тюрьме. Хоть какое-то действие, хоть что-то. Но выдохся еще быстрее, вернулся в каменный карман, свалился на пол без сил, и там, глядя в черноту над собой, впал в вязкое забытье, в котором виднелись ему лица и деда Кристофера, и Луциуса, и матери, и Марины. Выплывал Люк из него только от вибраций артиллерии и содроганий холма, с тупым интересом ожидая, придавит его все-таки или нет. Затем снова впадал в дрему. Тело покрылось холодным потом, дышать становилось все труднее, и сердце бухало, как молот, когда от очередной вибрации совсем недалеко что-то утробно заскрипело, стало просаживаться. Холм дрожал, и Люк с удивлением обнаружил себя в воздушной форме, прижавшемся к потолку. Видимо, тело соображало быстрее, чем он. Когда камень перестал сотрясаться, Люк осторожно скользнул в одну сторону, в другую. Сквозняка он так и не ощущал, и это было сродни продлению агонии. Но он упорно скользил по крошечным, только что образовавшимся кавернам между камнями, пока не попал в карман пошире. Тут сильнее пахло гарью, а на земле обнаружилось несколько железяк. Значит, он сейчас ближе к выходу, ведь машина почти успела выехать. «Если только детали не забросило сюда взрывом», — сказал скептик внутри. И опять повторилось все. И ощупывание камней, и попытки докричаться до Нории и Тами, и поиски выхода, и время отчаяния, и безрезультатное раскапывание. Люк так устал, что еле мог пошевелиться, и снова впал в забытье. «Что там с армией? Что с захватом Норбиджа? Справятся ли они без него?» Конечно, рано или поздно обнаружат, что он пропал, и, возможно, даже догадаются посмотреть под обвалившимся холмом, если только снаружи есть хоть какие-то визуальные свидетельства обвала. И если свои одержат победу, то его, возможно, даже начнут искать. И пусть воздуха тут хватит на сутки-другие, Слишком много «если» для выживания. Люк снова вспомнил про Марину, представил, что с ней будет, если он повторно так нелепо погибнет, и стало совсем кисло. Захотелось побиться головой о стену, что он и сделал. Вновь посмотрел наверх, в темноту. «Послушай», — проговорил Люк, — «слишком нелепо погибнуть так, не находишь? Должен же быть какой-то выход. Он просто обязан быть». «Очень странное ощущение, когда ты еще говоришь и дышишь». Он шумно вдохнул воздух, но уже практически мертв. «Только и остается, что молиться, правда?» Тишина была ему ответом. «Я слышал», — сказал он через полчаса забытья, словно и не прекращал разговор, «что нужно пообещать что-то, принести обет. Честно говоря, я уже и почку готов принести в жертву, и так уж и быть, повторно отдать ногу. Но зачем тебе моя нога? Снова!» Он хрипло и безумно засмеялся. От смеха посыпались камушки сверху. Холм словно оживал время от времени. Скрипел, хрустел, утробно ворчал, грозясь раздавить Люка. Темнота взирала на него неодобрительно. «Я пообещаю, пообещаю. Черт, мне и отдать-то нечего. Я уже и свою жизнь прообещал». Невесело хмыкнул он. «Бросить курить? Ну, ты же не моя мамочка. Нет, ты, конечно, отец, все такое, но вряд ли тебя волнует табак. Пообещать наплодить еще с десяток дарманширов? Марина может расстроиться, я не могу обещать за нее». Он сам понимал, что несет чушь, но эта странная полумолитва, полубред было последним, что показывало ему, что он жив. «Да и какой это обед для меня! Это удовольствие!» Люк снова засмеялся в темноту, а затем замолчал, выравнивая дыхание и слушая, как успокаивается истерично бьющееся сердце, и сам не заметил, как снова ушел в сон. Проснулся от далеких, ощущаемых как вибрация ударов артиллерии и привычного содрогания холма, мокрый от удушья, с пересохшим горлом, готовый все отдать за глоток воды, и еле-еле сумел сесть. На чистой жажде к жизни обернулся ветром, пронесся по щелям и уголочкам. Вдруг сдвинулось еще что-то, вдруг найдется выход. Но камни стояли плотно и цепко. Он вернулся в свою камеру и обернулся, свалившись на пол. Подполз к стене, снова сел. «Получается, что у меня нет ничего настолько ценного, чтобы я мог отдать», признал Люк, откинувшись на стену и чувствуя, как холодит камень голову через пропитанные холодным потом волосы. Снова холм дрогнул, снова что-то посыпалось сверху. «А тем, что действительно ценно, я свою жизнь выкупать не готов. Может, ты удовлетворишься обещанием построить змеиный храм? Они помогли мне, я сделаю место поклонения им». Он снова засмеялся, покосился на невидимые стены. «Что, нет?» «Понимаю, я бы тоже не согласился. Хочешь, уйду в монастырь имени тебя?» «Марина поймет?» «Наверное». Он помолчал. «Обет молчания? Не стричь волос?» Закашлялся, чувствуя, что начинает уплывать в бессознательное состояние, но продолжал шептать. «Не пить ничего крепче вина?» «Хорошо, я готов». Теперь каждое слово он выталкивал с трудом, прошептывая его, и говорил просто потому, что молча умирать – было невыносимо. «Что, нет?» Он снова засмеялся. «Хороший ведь обед. Бери, отец. Я согласен на не больше 4 бутылок в год. Нет? 3. Хорошо. 2. Это очень сурово». Он снова шипяще закашлялся. «Ну хорошо. 1. 1 бутылка вина в год. Краем глаза Люк увидел накаляющееся красным пятно прямо перед собой, помотал головой. Пятно не исчезало. Подполз, приложил руку и чертыхнулся, отдергивая ее, обожженную, шлепнулся на землю, прижимая ладонь к холодным камням и по-настоящему безумно смеясь. Камень потек, образуя невыносимо сияющую дыру размером с голову Люка, и из нее вдруг вынырнули несколько огнедухов, зависнув над сипло смеющимся герцогом, осветив страшное нагромождение камней над ним. Дармоншир с жадностью вдохнул невозможно прекрасный воздух, заструившийся из прохода. А следом с пронзительным сердитым криком к нему влетела маленькая красная соколица, увидела Люка, и в ярости бросилась на него, расцарапав ему грудь когтями, цапнув клювом за губу. От нее шел такой жар, что Дармуншир мгновенно согрелся, а она продолжала истерично, злобно орать на него на своем, птичьем, но, на удивление, он все понимал и виновато улыбался, глядя на нее. Люк, откуда только силы нашлись, схватил ее, сжал, прижал к груди, поцеловал в красные перья. Сердечко ее стучало, как ненормальное. Она продолжала кричать. «Все, все», — сказал он хриплым шепотом. «Все, успокойся. Навредишь себе и детям. Потом меня побьешь, Марина. Все, любовь моя, спасибо. Боги, я уже подыхал здесь. Спасибо. Ты имеешь право на страх и гнев, но я тебе нужен не подраным, правда ведь?» Она снова возмущенно крикнула и вцепилась клювом в плечо, пустив кровь. Люк не дернулся, все гладил ее, и руки его дрожали. Смерть снова прошла краем, но он в полной мере ощутил ее тень. «Ты как раз вовремя!» — прошептал он. «Опять меня спасаешь, да, детка?» Люк ткнулся ей в перья опять и вдруг засмеялся. «Хорошо, что ты не прилетела чуть раньше. Я тут обещал кое-что, а одна бутылка вина — это все же менее болезненно, чем монастырь. Наверное». Завибрировал пол. Раздался далекий выстрел артиллерии. Соколица выпорхнула из его рук, подлетела к проходу, села на светящийся красным край и требовательно закричала. «Да, ты права», — согласился Люк, с трудом переворачиваясь на четвереньки, а затем поднимаясь по стенке. «Нужно выбираться отсюда. Нужно». Он попробовал обернуться ветром, но лишь свалился на пол. И еще раз. И еще. Птица снова крикнула, кувыркнулась в воздухе, став Мариной, в длинной плотной сорочке до пятой в вязаном кардигане. Она, шатаясь, вспорола себе запястье длинными птичьими когтями на пальцах, склонилась к Люку и больно за затылок повернула его голову так, чтобы ему было удобнее пить. Кровь ее была обжигающей, как жидкий огонь. Как бы он ни был слаб, он понимал, насколько Марина боится за него и как яростно от этого страха. Ее лицо было бледным, глаза расширенными, будто пьяными. С третьим или четвертым глотком тело выгнуло, словно от электрического разряда, плеснуло силой до кончиков пальцев. С шестым он поднялся, зажимая ладонью запястье жены, склонился к ней, целуя и одновременно излечивая ее рану. «Ты первая», — попросил он, и Марина, вновь обернувшись птицей, полетела наружу. Люк выскользнул по аллеющему короткому проходу, подумать только, он умирал метрах в трех от выхода, и нырнул в бок, рядом с оползнем, на склон холма, у которого парила соколица и маленькими огоньками фланировало несколько десятков огнедухов. Там же снова перекинулся в человека, с жадностью вдыхая свежий ночной воздух. Ветерки, струящиеся по склону, ласкали его тело, и он почти застонал от ощущения своей стихии под руками. Было темно, стояла глубокая ночь, но тьма эта была разбавлена лунным сиянием и, по сравнению с каменным мешком, казалась светлым днем. Со стороны Норбиджа слышались звуки перестрелок. «Иди сюда», — попросил он в темноту, и к нему метнулась птица, кувыркнулась в воздухе, встала рядом уже Мариной, и он обнял ее, снова прижимая к себе. «Как?» — спросил он ей в волосы. «Как ты нашла меня?» Марина отстранилась, по птичьей повела головой в сторону. «Не знаю. Я обещала не мешать тебе здесь, и меня заперли надежно. Я заснула, а потом кричала». Медленно, словно вспоминая, как это делать, заговорила она. «Они меня услышали», — она показала рукой на огни духов, «и те, что на башнях, из фортов. Они прилетели, прожгли решетку. Потом я полетела. Меня вело сюда, но я никак не могла понять, где ты». Она посмотрела на брачный браслет, затем воздух. «Меня подхватил ветер и принес сюда. Мне кажется, это твой друг, потому что я видела его, кажется, и точно слышала, он здесь, а огнедухи прожгли камень». Люк поцеловал жену в волосы, погладил, понимая, что она все еще сильно не в себе, и страшась отпускать ее. Посмотрел в воздух, но не увидел змеи духа, Только легкий ветер струился над холмами, и Дармуншир тяжело вздохнул, проговорив мысленно: «Спасибо, друг». Марина молчала, прижимаясь расслабленно и сонно, а он гладил ее по волосам, по спине, незаметно сканируя ладонью и понимая, что Вита в ней течет, как у спящей, и она вполне здорова и полна сил, но ее состояние пугало, и хотелось самому отнести жену в Вейн, чтобы за ней приглядели, чтобы ничего не случилось. Люка все еще потряхивала от страха и осознания края, за который он вновь едва не ступил, но сила плескала в теле, и ее было настолько много, что она готова была сорваться с привязи. Сколько он провел в каменной тюрьме? Какова сейчас ситуация в городе? И безопасно ли вывести отсюда Марину? Вновь ударила артиллерия, и на улицах города полыхнуло несколько вспышек. Марина затрепетала в его руках, повернула голову в сторону взрыва. Люк нахмурился, тоже, наконец, обращая внимание на город. Ночное зрение теперь работало исправно. Он видел мельтешение стрекоз, но ауру Нории не наблюдал. Аура Тамми мягко крутилась в центре города. В воздухе виднелись лишь с десяток аур поменьше — драконы. «Нори! Роберт!» — мысленно позвал он, но никто ему не ответил, и его снова окатило страхом. В нескольких сотнях метров от них пронесся дракон, за которым гналась стая неоседланных раньяров во главе со стрекозой, управляемой всадником. «Мне нужно возвращаться в бой, а тебе улетать», — попросил Люк Марину. «Безопаснее лететь отсюда к морю, а там над водой в Вейн. Я провожу тебя до моря». Она кивнула, странно глядя в небеса, отступила. «Нет, тебе нужно быть здесь. Я полечу сама. У меня надежные защитники». Марина обернулась птицей, крикнула. Со всех сторон рванулись к ней огнедухи, окружив сияющим красно-золотым роем, и понеслась к городу. Люк чертыхнулся, обратился змеем и поспешил за ней. Первыми огнедухи Марины догнали раньяров, которые мчались за драконом, и тихо прожгли всех насквозь, так что стрекозы одна за другой посыпались на холмы. Затем огоньки начали метаться над городом, уничтожая стрекоз, помогая драконам, а Марина кругами парила сверху, яростно крича и подбадривая их. Люк носился следом, прикрывая ее и холодея от страха, что кто-нибудь из всадников поймет, что командует огнедухами маленькая соколица, и выстрелит в нее. Наконец, над долиной стало гораздо тише. Драконы подтянулись к змею, огнедухи, сильно потускневшие, слетелись к соколице под крыло, и она, ласково мазнув долетевшего с ней до леса Люка по носу крылом, понеслась в сторону Дармуншира. «Где Нори? Где второй змей?» — спросил Люк у одного из отбитых драконов. Тот, истощенный, парил рядом, и его раны на глазах затягивались, мерцая серебряной дымкой. «Владыку много часов назад поймали огромной сетью и унесли за холмы. Нас удерживали до темноты, чтобы мы не смогли полететь за ним, но десяток из наших все же смогли пробиться и понеслись следом в надежде догнать и отбить его. Змея оглушила, и он упал в город. Там сейчас и половина наших помогают воинам зачищать город. А мы остались сверху, чтобы сдерживать стрекоз». Люк чертыхнулся. «Что делать? Лететь спасать Нории? Или Тамми?» «Кто-с?» — прошипел он. «Кто поймал Нории?» «Воин в белых доспехах», — ответил дракон. «Он отдал владыку своим слугам, а сам сейчас здесь, на земле, но мы не смогли достать его. С воздуха его защищают раньяры, с земли инсектоиды, и сам он могуч ментальной силой. Стоит приблизиться, и падешь, как подкошенный». Люк, крутанувшись восьмеркой, зашипел и приказал себе вспомнить, что Нории могущественнее и опытнее большинства людей на Туре, в том числе и самого Люка. И пусть все внутри кричит, что нужно лететь за учителем и другом, есть то, что следует закончить здесь. Люк понесся вниз, то и дело выхватывая из отрядов иномирян гигантских тхаухонгов и ломая клювом им спины, и заструился над центральной частью города, туда, где медленно крутилась перламутровая аура Тамингтона, и слышны были ожесточенные перестрелки. Он видел, как наступают к центру по зачищенным улицам многочисленные отряды наемников под прикрытием гигантов и невиджи. как пытаются их остановить дарманширцы, расстреливая из окон домов, с крыш, и с удовольствием помогал своим, запуская небольшие смерчи, поднимавшие намеряны инсектоидов в воздух и швырявшие их о землю. Раньяров стараниями драконов и огнедухов Марины практически не осталось, и он мог не отвлекаться на них. Дармуншир снова подумал о Марине и пообещал себе, что первое, что он сделает, когда сможет долететь до ставки, узнает, вернулась ли она в Вейн. Впрочем, защитники у нее и правда были отличные. Видел Люк и последнюю линию атаки своей армии и вновь подивился хладнокровию Майлза, который спокойно выждал с почти 15 000 эмиратских солдат и лишь сейчас запустил их в бой. Они наступали медленно, что было Люку на руку. Если раньше он не мог защищать улицы смерчами, так как на баррикадах и намеряне живым щитом держали людей, а в столкновениях уже был велик риск задеть своих, то сейчас он утюжил улицы почти не глядя. Совсем скоро эмиратские подразделения подопрут подкрепление Ренхсата, которое частично уже вышло на центральную площадь. Значит, и Люку нужно было туда.